Глава 12. Моим глазам открылось большое прямоугольное помещение, залитое светом. Стены были обложены белоснежными панелями, пол такой же плиткой, а количество ламп освещения под потолком было таким, что глаза начинали поневоле слезиться. «А можно убавить света, а то на улице в ясный полдень намного темнее». Наполовину в шутку, но больше всерьез, сказал я Сато. Я уже боюсь глаза вверх поднять. Пожалуй, вы правы, Канека-сан, согласился со мной спутник и начал щелкать выключателями на стене. Все тумблеры оказались аккуратно упакованы, довольно большой щиток, и, судя по изменению уровня освещения после манипуляции моего сопровождающего, тут была довольно гибкая настройка яркости освещения. Чистота на складе была настолько впечатляющей, что можно открывать операционную, даже захотелось обувь помыть, несмотря на то, что выглядела она у меня безупречно. По всему периметру стояли аккуратные стеллажи с рядами разноразмерных коробок. На каждой из них я видел в прозрачном кармане какие-то документы. Наиболее вероятно, транспортные. В целом объем был не такой уж и большой. Все было уложено достаточно свободно, никаких нагромождений. Такую задачу можно выполнить быстро. Но в голову сразу вкралась мысль. Если сделать все сегодня, то завтра сюда уже не вернуться. Значит, надо работать помедленнее, но так, чтобы не вызвать подозрений. «Сато-сан», — незамедлительно обратился я к моему сопровождающему, — «задача ясна, вопросов нет. А вы сказали, что зайдете через час?» «Да», — кивнул он в ответ, — «мне поставлена задача контролировать. Это незамысловатое мероприятие, но от моих рабочих задач меня также никто не освободил. Вот и придется разрываться, бегать туда-сюда». «Если дело только в контроле, чтобы я тут не уснул». — засмеялся я. — Так почему не воспользоваться благами цивилизации? Я кивнул в сторону потолка. Стоило мне зайти, я заметил целую сеть камер, которая покрывала, как мне показалось, весь периметр склада, а не и не по одному разу. — Вы, конечно, правы, Канека-сан. Вот только есть одно маленькое «но». — грустно проговорил он. — Эти камеры вешали достаточно давно. Когда здесь было... — он задумался. — Кажется, даже до того, как появился исследовательский отдел, в котором я имею честь работать. Мы уже давно перешли на другую систему, беспроводную, с облачным хранилищем, лучшим качеством, в общем, кардинально другую. А эти сейчас, увы, не более чем антураж. И демонтировать нет смысла, и пользоваться нельзя. Меня бы, честно говоря, тоже больше устроил бы такой вариант. Мои изыскания наконец-то начали давать результаты. А данное дополнительное задание для меня — это трата того самого времени, которого катастрофически не хватает. Но распоряжение руководства мы все должны беспрекословно выполнять, — с ноткой грусти в голосе произнес Санта. Однако я и без того задержался с вами. Как я вижу, вы действительно грамотный и опытный сотрудник. Тем более, что из нас двоих опыт в этом направлении есть только у вас. Надеюсь, я могу на вас рассчитывать. Сато-сан, я понял поставленную задачу. Разрешите выполнять? В моем голосе отчетливо заиграли саркастические нотки. Надеюсь, мой собеседник не примет их на свой счет, поэтому решил добавить. Давайте поступим таким образом. Вы мне дадите номер телефона для связи, и если вдруг у меня возникнут некие вопросы, я смогу сразу их задать. В принципе, можете связаться со мной по видеосвязи, чтобы не тратить времени на поход на склад и обратно. — А это отличная идея, — встрепенулся Сато. — Вот моя визитка, отправьте мне любое сообщение, и у меня получится удаленный доступ. Время действительно дорого. В этом вы абсолютно правы. Не прошло и минуты, как мой сопровождающий умчал прочь. Видимо, это поручение и правда отвлекало его от чего-то важного. Тоже, пожалуй, рвется вверх по карьерной лестнице, а его, как самого младшего, сюда сослали какого-то курьера на складе сторожить. Все-таки хорошо, что я от него избавился. В принципе, я по жизни не люблю, когда стоят над душой, а сейчас мне тем более соглядатые не нужны. А что камеры не работают, крайне ценная информация и отличная новость. Мне это на руку. Значит, приступим. Сначала прикинем объем работы более взвешенно. Задача простая. Для двух рук и трех извилин. Следовательно, и на самом деле могу обернуться за полдня, но мы пойдем другим путем. Сначала я решил осмотреться. С трех сторон не было ничего интересного. Две глухие стены по бокам, ни окон, ни дверей. Торцевая, она же вход, тоже не представляла интереса. Железная дверь, как будто тут не кладовка, а Форт Нокс. Кроме терминала для открытия и щитка с выключателями, сплошная стена. А вот стена напротив имела целых три двери. Не таких монументальных, но как минимум тоже стальных. Подойдя ближе, я заметил, что только возле одной был терминал. Две прочие имели просто ручки, как в обычных дверях. С них и начнем. Первый ожидаемо был санитарный узел, тоже отличная находка, а то Сато так счастлив был сбежать, что не потрудился уточнить, куда бедолаге-работнику, извините, по нужде бегать. Следующая дверь, видимо, была этакой вентиляционной комнатой. Пара двигателей отвечала за работу вентиляторов и вытяжек. От них вверх и в стену уходили короба вентиляции, причем таких размеров, что не то что Момо, а я бы пролез со свистом. Пришла пора третьей двери, но она была наглухо закрыта. Лишь небольшой терминал справа подмигивал красным глазком. Жаль, решил сегодня часы не использовать. Можно было бы рискнуть и приложить мой пропуск, чем черт не шутит. Хотя вряд ли мне действительно открыли бы такой допуск. Возможно, именно к этой двери подходит пропуск, который мне отдал мой странный доктор? Ладно, отложим этот вопрос на потом. Пора приступать к той задаче, ради которой я здесь оказался. Я примерно посчитал общее количество стеллажей, мысленно распределяя, какие я должен успеть сегодня, а какие обязательно отложу на завтра. Да так, чтобы у меня еще был некоторый временный буфер для собственных изысканий. Я терпеть ненавижу делать что-то медленно, предпочитая всегда, если работать, то с полной отдачей. Сейчас же я должен, мягко сказать, не торопиться. В голове промелькнула мысль, сюда бы Харута отправить. Хотя нет, он бы тогда до пенсии здесь застрял. Чтобы хоть немного замедлить процесс, я начал интересоваться, что же в коробках. Лезть внутрь я не стал, да было и ни к чему. На большинстве коробок был пластиковый карман, куда вкладывали накладные. Видимо, львиную долю этой кладовки занимали коробки архива. Были свежие даты, но позже стали попадаться накладные и за прошлые года. Как я ни старался не торопиться, буквально за час я рассортировал примерно 10% всего объема. Только я собирался передохнуть, как на глаза попалась накладная 2-летней давности. Я только собирался ее, как остальные, закинуть на положенную ей полку, как взгляд уловил что-то знакомое. Я достал документ и начал читать. Передача 3 блоков серверного оборудования в сектор 12В. Стоп, а вот это уже интереснее. Но главный сюрприз ожидал меня на 2-й странице накладной, где получателем значился Канека Х. А рядом был характерный размашистый росчерк, знакомый уже мне по семейным документам. Судя по дате, эта поставка была 1,5 года назад, примерно за 0,5 года до их гибели. Теперь я старательно собрал все коробки с архивами на отдельный стеллаж и отсортировал их по датам. Далее я начал бегло изучать содержимое, постоянно озираясь в сторону двери. Меньше всего мне бы хотелось, чтобы пришедший меня проведать или проверить, Сато увидел бы мое занятие. Не отбрешусь тогда, гарантия 100%. Касаемо нужного мне, если, конечно, верить словам врача, со склада 13В документов было крайне мало. Вероятнее всего, данные об исследованиях были строго конфиденциальны, а потому хранились с такой секретностью, что меня бы не подпустили на пушечный выстрел. А эти папки содержали такую банальную информацию, как это: замена ламп освещения, поставка воды и прочая канцелярская банальщина и хозяйственная ерунда. Видимо, этими вопросами занимался отдельный хозяйственник, и эти документы касались в основном его. Однако, судя по найденному мной, поставки не габарита осуществлялись через транспортный шлюз, а не через центральный вход. Я так понимаю, это своего рода черный ход для своих, этакий технический коридор. Я заметно заволновался, и чтобы несколько успокоить нервы, решил повторно обойти помещение по периметру. На стене с дверью я теперь заметил план помещения с направлениями движения при возникновении ЧП. Увы, судя по всему, это здание никаким образом не соприкасается с прочими. Однако мне показалось, что здесь чего-то не хватает. Точно. Судя по изображению, на противоположной стене есть всего два помещения, знакомые мне санузел и вентиляционная. А как же третья дверь, которую нельзя открыть без соответствующего ключа? На схеме лишь пустой квадрат, без надписей и каких-либо обозначений. Стоило мне вернуться к распределению коробок, как железная дверь в ангар плавно открылась, и на склад влетел взъерошенный Сато. — Сато-сан, с вами все хорошо? — не на шутку заволновался я. — За вами кто-то гнался? — Ох, Канека-сан, мало того, что предварительная симуляция на компьютере показала, что жизнеспособность моего исследования близится к нулю, так еще и начальник устроил головомойку. Что я надолго тебя оставил, что, дескать, есть протокол, и я его наглым образом нарушаю. Я возмутился и уже хотел ему показать, как можно проверить вас, вспомнив про нашу договоренность с телефонами. Вот только одного мы не учли. Вот так всегда, если ошиблись, значит, вместе отвечаем. А как лавры делить, так боливар не вывезет двоих. Что в этом проклятом ангаре связь не ловит от слова совсем. «Вы проверяли уровень сигнала?» — поинтересовался Сато. «По правде сказать, я настолько погрузился с головой в работу, что мне некогда было даже посмотреть на часы, не то что проверить наличие связи», — довольно честно ответил я. «Вот и я потерял счет времени, а в итоге ни тут не преуспел, ни там», — печально произнес он. «Ладно, что уж теперь, видимо, мне придется начинать все сначала». Обидно, конечно, но после итогов обработки моей теории машины с искусственным интеллектом дальнейшую работу в этом направлении мне никто не согласует. На моего начальника было грустно смотреть. Казалось, еще немного, и он заплачет. Сато-сан, есть легенда про изобретателя лампочек Томаса Эдисона. Он много раз пробовал разные материалы для изготовления нити накаливания. И все безуспешно. Но сказал он, между прочим, следующее. «Я не терпел поражений. Я просто нашел 10 000 способов, которые не работают». Трактовка в разных источниках разнится, но общий смысл остается тем же. И, к слову, у него же в итоге вышло. Для тех времен это был небывалый технологический прорыв. Как если бы сейчас, ну, не знаю, изобрести лекарство от рака. Понемногу, входя в раж, разошелся я. Нет, лекарство — это ближе к медицине. А если по технологиям, ну, не знаю, машину времени, что ли? Знаете, Канека-сан, — наконец улыбнулся Сато. — Я вас знаю буквально час, но ваш позитивный настрой мне импонирует. Сказать по правде, я раньше считал, что курьеры — это, не знаю... — Недалекий, малый, без перспектив, без стремлений и с весьма ограниченными способностями, — перебил его я, иронично улыбнувшись. — Я прошу простить меня, примерно так, как вы и сказали. Закивал он в ответ и сразу затараторил. «Но я вижу, что совершил грубейшую ошибку». Есть латинское изречение. «Не место красит человека, а человек место», — продолжая улыбаться, ответил я. «И ваши мысли не сильно далеки от правды. Просто для кого-то эта должность — первый шаг, а для кого-то — вершина успеха». «Канека-сан», — сказал Сато и довольно низко поклонился, чем заставил меня немножко засмущаться. — Я искренне прошу прощения за столь низкие мысли о вас и вашей работе. Никак не привыкну к этой особенности японской культуры, но мне это откровенно нравится. Я не знал, как мне поступить сейчас в этой ситуации. Дома полагалось побрататься, а то и почеломкаться в лучших традициях Леонида Ильича, но тут такое не приемлют. Личное пространство — крайне важный момент, его нарушать нельзя. Не придумав ничего лучше, я также поклонился ему в ответ. — Спасибо, что приняли мои извинения, Канека-сан. Для меня это очень важно, — сказал Сато с серьезным выражением лица. Меня воспитывали в крайне традиционном стиле, да и самому пришлось через многое пройти, чтобы работать сейчас в Валлен. Правда, пока я уже третий год остаюсь в должности младшего специалиста. Скажем так, ниже меня только сугубо обслуживающий персонал, поэтому я так надеялся на свое направление в исследованиях. Вот и сейчас разговариваю с вами, а сам в голове прокручиваю все возможные варианты решения моей задачи, и ничего не приходит на ум. Снова с грустью в голосе проговорил он. Я, конечно, вряд ли смогу вам помочь. Боюсь, мое образование далеко от науки, в принципе. Да и, вероятнее всего, вы так же, как и все мы, связаны подпиской о неразглашении, сказал я, стараясь вкладывать в каждое слово максимум мягкости и спокойствия. Сам еще не знаю зачем, но я решил постараться выведать из собеседника побольше информации. А уж на переговорах я в свое время скушал не одну собаку. Поэтому продолжил диалог таким доверительным тоном, что мне кажется еще немного, и терминал на стене сам заморгает и выдаст мне пароль для входа. Просто есть же метод свежего глаза. Когда нерешаемая с виду задача забирается у специалистов, работающих по ней, и передается людям, которые, возможно, даже близко не стояли. Но своим незамыленным взглядом порой находились ответы сходу, они лежали на поверхности. Но работающие над решением проблемы люди их уже просто не замечали. Рассказывал я, сам удивляясь своей убедительности. Так что, чем черт не шутит, может, на что-то и сгожусь? «Пожалуй, в ваших словах есть зерно истины», — согласился со мной Сато. «Тем более мы с вами работники в одной компании. И хотя подписка запрещает передачу информации любым третьим лицам, мы коллеги, и, как я вижу, и смею надеяться, что я не ошибся, вы очень хороший человек». Еще немного, и я из желтоватого стану красноватым. Впора будет эмигрировать в индейскую резервацию. Надо прервать этот фонтан благодарности и извинений и перейти к решению насущных вопросов. Если уж он тут нарисовался и, как я понимаю, не сотрется теперь уже до самого вечера. А потому нужно использовать это время с пользой. Нужно-то всего выведать, чем занимается он в исследовательском отделе. Не факт, что мне это поможет, но, я думаю, лишним не будет. И выяснить, что по поводу завтра. «Канека-сан, прежде чем я начну, — уверенно проговорил Сато, — скажите мне, пожалуйста, только честно, с поставленной перед нами задачей мы сможем справиться до завтрашнего вечера?» «Мы?» — недоуменно переспросил я. — Так ведь тут работа в любом случае только для меня одного. Вы и сами мне ранее говорили, что сюда войдут лишь пара водил, и все. Остальное будет грузить по схеме, которую я уже почти набросал. Боюсь, что после сегодняшнего фиаско лучше мне некоторое время на глаза не попадаться своему руководителю. Ну, разве что с действительно рабочей идеей, которую можно максимально быстро и наглядно продемонстрировать, — пробормотал Сато. А у меня пока никаких, даже малюсеньких зацепок нет. Остается и правда попробовать воспользоваться вашими психологическими ходами. Смотрите, моя группа, хотя ее состав сильно меньше остальных, занимается источниками энергии. Так вроде по ним все ясно. Есть возобновляемые, как солнечная энергия, энергия ветра и прилива, и невозобновляемые, такие как уголь, нефть, газ и ядерная руда. Недоуменно уставился я на него. Вроде ископаемых новых не нашли, да общее направление политики в большинстве стран именно за зеленую энергетику. «Все так», — согласился он со мной. «Однако же мне было...» Он осекся, видимо, собираясь с мыслями. «Поручено провести изыскание вариантов сохранения ядерной энергии». «Стоп, Сато-сан, так ведь вроде уже все изучено, пожал плечами я. Разве нет?» «Вы, как всегда, правы», — улыбнулся он, — «но поставленная задача несколько иная. Помимо реляционной задачи в накоплении огромного заряда в минимальном размере устройства, но его способности также максимально быстро возобновиться». «Попахивает фантастикой. Да и я вот не понимаю, смысл какой». Для убедительности я снова пожал плечами и сделав глаза, как у кота из Шрека. «Ведь мы уже давно строим гигантские атомные электростанции, которые питают целые города. А если у вас все выгорит, что мы получим в итоге? Суперсовременную и мегадорогую батарейку?» «Ну что вы, берите выше. Функционал огромен. Есть даже мнение, что теоретически путем сверхтонкого воздействия большим объемом энергии возможно открытие кротовых нор. А с их помощью, опять же, пока сугубо только на бумаге, возможно и перемещение в пространстве или даже во времени. В этой идее, конечно, слишком много условий и допущений, но представьте себе, что получите этакую машину времени в миниатюре. Как вам?» «Похоже на фантастический роман, конечно, Сато-сан, но ведь многие изобретения еще пару веков назад казались невозможными», — задумчиво ответил я, дрожащей рукой проводя в кармане по крышке часов.